Испытания на прочность. Поначалу Игорь занимался только школой. Но уже в 2000 году решил открыть парапланерное производство. Новые аппараты, новые запасные парашюты. Первый параплан, созданный конструктором Аверьяновым, Скворцов испытал в Турции на себе. Игорь вообще летает только на парапланах своей фирмы и ни разу об этом не пожалел. Так было и в Турции. В долину пришел теплый воздух, поднялся сильный ветер. Парапланы начало уносить в сторону моря, при этом они постоянно набирали высоту. Игорь смог пробиться обратно и сел на пляж. Остальные попадали в море далеко от берега. Их подобрали катера, но могли бы не успеть, ведь параплан очень быстро наполняется водой. Люди на импортных парапланах чуть не утонули. Я был единственный, кто справился с ситуацией. Это и есть показатель качества продукции, которую мы производим. Второе испытание параплана случилось в Болгарии, на Кубке России в 2004 году. Одна спортсменка упала на скалу и сломала позвоночник. Надо было срочно оказать ей первую помощь, но ни один парапланерист не мог приземлиться рядом из-за сложных турбулентных условий. К девушке подлетел Игорь и сел в нужном месте без проблем. «Какие еще нужны доказательства?» — скромно улыбается Скворцов. «Мы действительно производим лучшие в России купола, а может и одни из лучших в мире. Кроме парапланов, фирма занимается проектировкой запасных парашютов. Один из них, «Шанс», может отстегиваться в воздухе. Дело в том, что парапланеристы выбрасывают запасные парашюты, когда с аппаратом происходят непредвиденные вещи. Они складываются или входят в авторотацию. После раскрытия запасного парашюта параплан может либо вновь разложиться, либо прекратить свое вращение. Спортсмен приземляется на параплане из опаски одновременно, иногда ломает себе руки-ноги. Вот Игорь и придумал. Надо изобрести такой запасной парашют, который при необходимости можно было бы отстегнуть. Получился шанс. Дергаешь одно кольцо — он раскрывается. Дергаешь второе — выворачивается наизнанку и закрывается. А недавно фирма «Дистан» начала еще одно, ранее неизвестное в России направление. Игорь узнал, что в Америке многие пенсионеры летают на аэрошутах. Это два сиденья на колесах, сзади винт и мотор мощностью 100 лошадиных сил, а сверху параплан. Нашим пенсионерам такая вещица не очень-то по карману. Все-таки 12 тысяч долларов. Тем не менее, нашлись желающие. Первую телегу покупатели разбили при первом же полете. Не поняли, что во время приземления надо сбрасывать тягу, и отключили ее вовсе. Главное, люди целы. А то, что колеса там у них поотлетали, это ерунда. В США аэрошутов тысячи. У нас пока только 4. Да и на парапланы с запасками у Игоря не слишком много заказов. Всего в месяц парапланов шьется штук 20-30. Запасок штук 50. Виновата в этом, считает Скворцов, прежде всего государство. Пока она не поймет, что это будущее, не повернется лицом к парапланеризму, ничего не изменится. До сих пор государство пыталось только мешать, а оно должно писать законы хорошие, создавать летные школы. Парапланеризм — это, конечно, дорого, но находит же наша молодежь деньги на наркотики или машины. Со своей стороны, считает Игорь, он делает для развития парапланерного спорта и производства все, что может. Главное, сам летает и дает возможность летать другим.